Я умылся, пригладил волосы, ему снова сошли вниз. Ринальди был слегка пьян. В столовой еще не все было готово к обеду. «Пойду принесу коньяк», — сказал Ринальди. Он поднялся наверх, я сел за стол, и он вернулся с бутылкой и налил себе и мне по полстакана коньяку. «Слишком много», — сказал я и поднял стакан, и посмотрел в него на свет лампы, стоявшей посреди стола. «На пустой желудок немного. Замечательная вещь. Совершенно выжигает внутренности. Хуже для вас не придумаешь». «Ну что ж, систематическое саморазрушение», — сказал Ринальди. «Портит желудок и вызывает дрожь в руках. Самая подходящая вещь для хирурга. Вы мне советуете? От всей души. Другого сам не употребляю. Проглотите это, бэби, и готовьтесь захворать». Я выпил половину. В коридоре послышался голос вестового, выкликавший: «Суп, суп готов!» Вошел майор, кивнул нам и сел. За столом он казался очень маленьким. «Больше никого?» — спросил он. Вестовой поставил перед ним суповую миску, и он сразу налил полную тарелку. «Никого», — сказал Ринальди. «Разве только священник придет. Знаем, что Федерико здесь, он бы пришел». «Где он?» — спросил я. «В 307-м», — сказал майор. Он был занят своим супом, он тщательно вытер подкрученные кверху седые усы. «Придет, вероятно. Я был там и оставил записку, что вы приехали». «Прежде шумнее было в столовой», — сказал я. «Да, у нас теперь тихо», — сказал майор. «Сейчас я буду шуметь», — сказал Ринальди. «Выпейте вина, Энрико», — сказал майор. Он наполнил мой стакан, принесли спагетти, и мы все занялись едой. Мы доедали спагетти, когда вошел священник. Он был все такой же, маленький и смуглый, и весь подобранный. Я встал, и мы пожали друг другу руки. Он положил мне руку на плечо. «Я пришел, как только узнал», — сказал он. «Садитесь», — сказал майор, — «вы опоздали». «Добрый вечер, священник», — сказал Ринальди. «Добрый вечер, Ринальди», — сказал священник. Вестовой принес ему супу, но он сказал, что начнется спагетти. «Как ваше здоровье?» — спросил он меня. «Прекрасно», — сказал я. «Что у вас тут слышно?» «Выпейте вина, священник», — сказал Ринальди. «Вкусите вина ради пользы желудка. Это же из апостола Павла, вы знаете?» «Да, я знаю», — сказал священник вежливо. Ринальди наполнил его стакан. «Уж этот апостол Павел», — сказал Ринальди. «Он-то и причина всему». Священник взглянул на меня и улыбнулся. Я видел, что зубоскальство теперь не трогает его. «Уж этот апостол Павел», — сказал Ринальди. «Сам был кобель и бабник, а как не стало силы, так и объявил, что это грешно. Сам уже не мог ничего, так взялся получать тех, кто еще в силе. Разве не так, Федерико?» Майор улыбнулся. «Мы в это время ели жаркое. Я никогда не критикую святых после захода солнца», — сказал я. Священник поднял глаза от тарелки и улыбнулся мне. «Ну вот, теперь и он за священника», — сказал Ринальди. «Где все добрые старые зубоскалы? Где Кавальканти? Где Брунди? Где Чезаре? Что ж, так мне и дразнить этого несчастного священника одному, без всякой поддержки». «Он хороший священник», — сказал майор. «Он хороший священник», — сказал Ринальди. «Но все-таки священник. Я стараюсь, чтобы в столовой все было как в прежние времена. Я хочу доставить удовольствие Федерико. Ну вас к черту, священник!» Я заметил, что майор смотрит на него и видит, что он пьян. Его худое лицо было совсем белое, волосы казались очень черными над белым лбом. «Ничего, Ринальди», — сказал священник, — «ничего». «Ну вас к черту», — сказал Ринальди, — «вообще все к черту!» Он откинулся на спинку стула. «Много работал и переутомился», — сказал майор, обращаясь ко мне. Доев мясо, он корочкой подобрал с тарелки соус. «Плевать я хотел на вас», — сказал Ринальди, обращаясь к столу. «И вообще все и всех к черту!» Он вызывающе огляделся вокруг, глаза его были тусклы, лицо бледно. «Ну ладно», — сказал я. «Все и всех к черту!» «Нет, нет», — сказал Ринальди, — «так нельзя, так нельзя! Говорят вам, так нельзя! Мрак и пустота, и больше ничего нет, больше ничего нет! Слышите, ни черта! Я знаю это, когда не работаю!» Священник покачал головой. Вестовой убрал жаркое. «Почему вы едите мясо?» — обернулся Ринальди к священнику. «Разве вы не знаете, что сегодня пятница?» «Сегодня четверг», — сказал священник. «Враки, сегодня пятница! Вы едите тело Спасителя, это Божье мясо! Я знаю, это дохлая австриячина, вот что вы едите!» «Белое мясо офицерское», — сказал я, вспоминая старую шутку. Ринальди засмеялся. Он наполнил свой стакан. «Не слушайте меня», — сказал он. «Я немного спятил». «Вам бы нужно поехать в отпуск», — сказал священник. Майор укоризненно покачал головой, Ринальди посмотрел на священника. «По-вашему, мне нужно ехать в отпуск?» Майор укоризненно качал головой, глядя на священника. Ринальди тоже смотрел на священника. «Как хотите», — сказал священник. «Если вам не хочется, то не надо». «Ну вас к черту», — сказал Ринальди. «Они стараются от меня избавиться. Каждый вечер они стараются от меня избавиться. Я отбиваюсь как могу. Что ж такого, если у меня это? Это у всех. Это у всего мира. Сначала», — он продолжил тоном лектора, — «это только маленький прыщик. Потом мы замечаем сыпь на груди. Потом мы уже ничего не замечаем. Мы возлагаем все надежды на ртуть». «Или сальварсан», — спокойно прервал его майор. «Ртутный препарат», — сказал Ринальди. Он говорил теперь очень приподнятым тоном. «Я знаю кое-что получше». «Добрый, славный священник», — сказал он. «У вас никогда не будет этого». «А у Бэби будет. Это авария на производстве. Это просто авария на производстве». Вестовой подал десерт и кофе. На сладкое было что-то вроде хлебного пудинга с густой подливкой. Лампа коптила, черная копоть оседала на стекле. «Дайте сюда свечи и уберите лампу», — сказал майор. Вестовой принес две свечи, подлепленные к блюдцам, и взял лампу, задув ее по дороге. Ринальди успокоился. Он как будто совсем пришел в себя. Мы все разговаривали, а после кофе вышли в вестибюль. «Но мне нужно в город», — сказал Ринальди. «Покойной ночи, священник!» «Покойной ночи, Ринальди», — сказал священник. «Еще увидимся, Фредди», — сказал Ринальди. «Да», — сказал я. «Приходите пораньше». Он состроил гримасу и вышел. Майор стоял рядом с нами. «Он переутомлен и очень издерган», — сказал он. «К тому же он решил, что у него сифилис. Не думаю, но, возможно, он лечится от сифилиса. Покойной ночи, Энрико. Вы на рассвете выйдете?» «Да». «Ну так до свидания», — сказал он. «Счастливый путь. Педуцци разбудит вас и поедет вместе с вами». «До свидания». «До свидания. Говорят, австрийцы собираются наступать, но я не думаю. Не хочу думать. Во всяком случае, это будет не здесь. Джина вам все расскажет. Телефонная связь теперь налажена. Я буду часто звонить». «Непременно. Покойной ночи. Не давайте Ринальди так много пить». «Постараюсь». «Покойной ночи, священник». «Покойной ночи». Он ушел в свой кабинет.